Глава 37. Не вдаваясь глубоко в детективно-дедуктивные детали, коротко расскажу, как дальше разворачивались события, тем более что развивались они стремительно. Я затащила нашего Шерлока де Шамбор, который, к его чести, тоже с разбегу не повелся на версию воблы о виновности кого-то из прислуги, по крайней мере, не рассматривал ее как основную и единственную, обратно в укромный закуток за колонну. Сделав большие глаза, указала ими в угол, где обособленной кучкой расположились фрейлины, за исключением Анаис с серьезным видом, стоявшей особняком. Дамочки с нескрываемым любопытством наблюдали за разворачивающимся шоу. Характерный зрительский азарт читаемо отражался на лицах молодых сплетниц, на всех, кроме Люсильды. В полном соответствии с поговоркой «на варе и шапка горит», со стула, на котором с нарочито скучающе равнодушным видом сидела Люсьен, предательски свисал край шнурка, выполнявшего функцию ручки дамской сумочки, которую соседка всегда таскала с собой. «Вот балда», — подумала я, — «ни украсть, ни покараулить. Держала бы сумочку в руках, как обычно, никто бы ничего и не заподозрил». «Что?» — почему-то шепотом спросил Поль. «Шнурок», — также шепотом ответила я. «Какой шнурок?» — опять же шепотом не понял он. «От сумки». «И что? Сумка?» Недоуменно моргнув, уже громко переспросил лорд. «Она на ней сидит». «Кто?» «Да соседка моя по комнате». «А, вот та с перепуганными глазами в зеленом платье?» «Да, вообще-то с сумками обычно так не поступают». «Думаешь, это она?» «Возможно, только у меня доказательств нет. И заставить ее вывернуть сумку я тоже не могу». «Зато я могу». С этими словами Поль направился в сторону фрейлин. «В смысле?» — вслух обалдела я, не ожидая того, что он прям вот так сразу сейчас пойдет и начнет трясти душу из Люськи. Молодой лорд вышел на середину зала с таким внушительно грозным видом, что гомонящие вокруг него люди один за другим начали умолкать. Вскоре в холле повисло гробовое молчание. «Всем выйти вон!» Громовым раскатом прозвучал в наступившей тишине его гневный голос. «Кроме вас, мадмуазель!» — он указал на Люсьен. «На каком основании? Как вы смеете?» — густо багровея взвизгнула Люся, начиная дико диссонировать цветом лица с оттенком платья. «И пригласите сюда герцогиню», — приказал Поль, не обращая внимания на возмущение моей соседки, плотнее прижимавшей пятую точку к стулу. Повторять приказ, как вы понимаете, не пришлось. Народ с прокатившимся общей волной вздохом облегчения хлынул на выход, и в считанные минуты зал опустел. Старый дворецкий плотно прикрыл дверь и открыл ее еще раз только для прошествовавшей внутрь мрачной, как грозовая туча, Жозефины. Думаю, непутевой воришке сильно повезло, что в этот момент самого герцога не оказалось дома. Но в том, что он еще скажет свое слово, сомневаться тоже не приходилось. В общем, соседке пришлось признаваться. А причиной этого коварного преступления, как ни странно, оказалась любовь. Даже догадаться не могу, каким образом горничные умудряются слышать сквозь закрытые двери, но тайны следствия для них, видимо, не существуют априори. Поэтому я даже почти не удивилась, когда Надин под страшным секретом поведала мне потом, что при дознании выяснилось следующее. Моя 17-летняя соседка-дурочка имела несчастье влюбиться в бывшего в качестве сопровождающего на приемах во дворце адъютантика одного моложавого усатого генерала, того самого тайную страсть нашей герцогини. Совсем еще зеленый адъютант был хорош собой и беден, как церковная крыса. Про увлечение друг другом молодых людей первым прознал сам генерал, доложил о возникшей ситуации нашей Жозефине, а та уже, видать, накапала родителям Люськи. Естественно, желая лучшей участи для своего безмозглого чада, они решили в срочном порядке подыскать для нее более подходящую партию, о чем и объявили влюбленные девчонки. В связи с этим наша парочка решилась форсировать события и вовсю готовила побег. Для этого, собственно, ей потребовались мои деньги. И поймали птенчиков буквально на излете. Бегство было запланировано на сегодняшний вечер. Как-то Люсьен прознала, зачем я ныряю в свой сундук, проследила, куда прячу ключ, залезла в него и умыкнула мои накопления. А я успела так не вовремя обнаружить пропажу. Вот, в общем-то, и вся история. В итоге нашу незадачливую воришку с позором сдали с рук на руки шокированным родителям и громко хлопнули дверью дворца перед носом почтенного баронского рода. В этот день мы с лордом так больше не поговорили. Зато на следующий день он прислал за мной арендованного у отца камердинера с приглашением пройти в рабочий кабинет. Самого герцога во дворец ждали только к вечеру. После вчерашних событий герцогиня разнервничалась и чувствовала себя неважно. Семейный доктор зашторил окна, выставил за дверь всех, кроме дежурных фрейлин, и выдал успокоительную микстуру со строгим указанием недомогающей Жозефине отдыхать. Все увеселительные мероприятия были отменены, и даже обед болящий принесли непосредственно в комнату. Так что я с чистой совестью и замирающим сердцем потопала, скажем так, на аудиенцию, хотя в голове настойчиво стучало слово «аутодафе». Деловитый и собранный Поль, окопавшись в ворохе бумаг, восседал за массивным столом. «Присаживайся», — предложил он, указав на высокий стул напротив. «Ну, приступим. Давай, рассказывай все сначала и подробно». Сглотнув вязкую слюну, я глубоко вдохнула, как перед нырком в глубину, и принялась заново излагать суть своей затеи. Сперва Поль слушал, не перебивая, давая мне возможность наметать общую картину, потом, щуря глаз и пожевывая губы, взялся за мои расчеты. Вопросы, требующие развернутых комментариев, посыпались градом. Вскоре мы уже оба нависали над столом, азартно считали, чертили, черкали по бумаге и до одурения спорили, в кураже дискуссии, позабыв про различия в возрасте и социальном статусе. «А зачем вообще тратиться на вот эту страшную железяку? У нас в кладовке стоит прекрасный агрегат для измельчения мяса», — вопрошал он, тыкая пальцем в чертеж мясорубки. «Да в ней же великая часть всей идеи. Видела я эту вашу грабину. Я же хочу получить иной вкус, а не тот, который до сих пор ваяют подобными орудиями пыток. Иначе какой смысл вообще затеваться, чтобы сделать то, что и так уже делают?» Бросалась я отстаивать свое детище. «Логично. Но с этой твоей волшебной солью тоже все как-то сложно и зыбко», — парировал он. «И ничего не зыбко. Если найти приличного алхимика и раздобыть у него соляной кислоты, то все прекрасно складывается пряничком. Я вот про придворного кудесника тут краем уха слышала. Что про него скажешь?» «Нет, шарлатан», — коротко и категорично ответил он и ненадолго задумчиво замолчал, теребя пальцами кончик носа. «Знаю я про одного. Думаю, он сумеет нам помочь». «А как быть с моим увольнением из фрейлин? Ты говорил, что на этот счет есть приемлемое решение. Хотелось бы обойтись без скандалов. Герцогиня была добра ко мне. К тому же, я предполагаю, в создании моды на новый деликатес она может оказать неоценимую помощь». Я крайне осторожно подбирала слова, отдавая себе отчет, что говорю в данный момент о его матери. «Правильно полагаешь». Широко улыбнувшись моим потугам, обернуть свою мысль в красивую обертку, согласился он. «Но она вчера уже лишилась одной фрейлины. Как теперь вообще заводить речь об уходе второй?» «Как ни странно это прозвучит, но выходка это и как ее...» «Люсьен», — подсказала я. «Да». «Так вот, этот ее фортель вместе с последующим увольнением сыграл нам только на руку», — сделав загадочное лицо, вроде бы совершенно нелогично, заявил мой собеседник. «Вот это новость», — подумала я и поерзала на стуле, устраиваясь поудобней. «Послушаем, что за идея посетила эту светлую высокородную голову».